Лекция пятая. Итак, объект наших реконструкций — национальное целое. Однако сомнения и скептицизм преследуют меня снова и снова, как извне, в возражениях других людей, так и изнутри, в моем самокритицизме и рефлексии. Как это возможно — вычленить некое национальное целое из универсальной мировой цивилизации с ее всепроникающим и нивелирующим излучением? Да очевидно, что в ходе мировой истории, особенно в XX веке, все народы сблизились и стали унифицироваться в быту у всех телевидения и авто, и в мышлении, интернационализм и математизация в науках, компьютеры. И тем не менее, в своем ядре каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняется особый климат, пейзаж, национальная пища, этнический тип, язык. Ибо они постоянно подкармливают и воспроизводят национальную субстанцию, особый склад жизни и мысли. Соответственно, единая материальной вселенной, космос или дух, логос, приобретает специфический образ у каждого народа. Инвариант бытия видится каждым в особой проекции, в особом варианте, подобно тому, как единое небо видится сквозь атмосферу, которая обусловлена разнообразием поверхности Земли, и тот космос, который я для каждого национального мира описываю, прежде всего, понизовый, земляной, а не звездный. В качестве эпиграфа к настоящему исследованию хорошо подходит изречение Гераклита. Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный. Фрагмент 95. Так что национальные образы мира — это как бы сны народов о едином. Зачем же заниматься снами? А чтобы не принимать их за действительность, отдавать себе отчет в ограниченности и локальности наших, даже самых общих представлений об истине, о Боге, даже в математике наблюдаемы национальные акценты. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных снов есть надежда и до истинной реальности докопаться. Сквозь варианты к инварианту. Реально опасно, что в будущем национальные культуры могут сливаться в океане универсальной цивилизации Земли, однако в настоящее время они еще в полном цвету, и я вижу свою задачу в том, чтобы описать их в этом состоянии, когда народы и культуры, может быть, поют свою лебединую песнь. Я портретирую нации как личности. Национальные культуры подобны деревьям, что растут в течение веков и тысячелетий. Их уподобление друг другу и унификация по меркам и стандартам цивилизации происходит на верхнем уровне, с вершин деревьев. Могу даже схемы это представить. Цивилизация 20 века, вершины, земля, корни, Франция, дуб, Германия, ель, Италия, пиния, Россия, береза. Но ствол и вся ткань различны, и до сих пор текут национальная кровь и сок из корней, подпитывая национальную плоть. Национальные культуры и цивилизация 20 века — суть сообщающиеся сосуды. Причем культуры вертикальны, а цивилизация действует по горизонтали нынешнего состояния мира сего. Все существа и вещи возникают вертикальным путем, через страсть эроса, труд — тоже его ипостась. Но готовые изделия поступают в обмен в ходе торговли по расчету, где работают уже рассудочные, но импотентные создать живое и новое. Секс. Процедура сечения, вивисекция всего, разделяет таким образом властвуй. Родники и фонтаны национальных культур втекают в общий резервуар цивилизации 20 века, что содействует распространению их творений. Но творить цивилизация не может, она рынок для уже рожденного и созданного. Культура равно жизнь и творчество. Искомую национальную целостность я определяю как космопсихологос. Подобно тому, как каждое существо есть троичное единство — тело, душа и дух, так и всякой национальной целостности есть единство местной природы — космос, характера народа, психея, склада мышления, логос. В космопсихологосе три элемента уровня национальной целостности находятся в отношении соответствия, тождества друг друга и взаимной дополнительности, противоположности и уравновешение. В описании и анализе тут требуется тонко работать, ассоциируя и расчленяя, дифференцируя. Эта концепция напоминает гипотезу Сепира-Уорфа. Действительно, они, как и многие другие лингвисты в XX веке, сопоставляя структуры, грамматику и лексику различных языков, описали много характеристических особенностей национального мышления, но их анализ исходит только из языка, тогда как сам язык вплетен в целостную ткань национального космопсихологоса и отражает его жизнь. Природа каждой страны — это не географическое понятие, не окружающая среда для нашей эгоистической человеческой пользы, но мистическая субстанция — природина, мой неологизм. Природа плюс родина в одном слове. Мать-земля своему народу, кто в отношении ее одновременно и сын, и муж. Как в древнегреческой мифологии Гея, земля, рождает себе Урана, небо, который ей сын и супруг. Что же тогда история? История есть супружеская жизнь народа и природины за смертный срок данного национального исторического организма. Культура же — чадородие их брака. Ныне ахнули, что сделали с природой, и возникло слово «экология». Но оно научненькое. Тоже гуманистично, эгоистично. Станем жалеть природу, как рачительный хозяин жалеет кобылу. Не загоняет конягу в усмерть, нет. Вернуться к благоговению перед природой, как сокровищницей, сверх идей тайного разума, вот что надо. Природа — это текст, скрижаль завета, которую данный народ призван прочитать, понять и реализовать в ходе истории на своей земле. Тут является новый актер национальной космоисторической драме «Труд», который создатель культуры на этой земле. Труд работает в соответствии, в гармонии с природой и в то же время восполняет искусством то, чего не дано стране от естества. Например, в Нидерландах, низкой земле буквально, где природа отказалась дать достаточно земли своему народу, последний расширил в себе территорию по вертикали и по горизонтали благодаря труду. Другой пример — Россия. Она — страна равнин и степей, без значительных гор. Так что природа как бы отказала ей в вертикали бытия. И вот как бы в компенсацию за это отсутствие в России в ходе истории выстроилась искусственная гора гигантского государства с его громоздким многоэтажным аппаратом, и жизнь страны обрела таким образом вертикальное измерение. Уникальный случай является собой еврейство. В то время как другие национальные целостности сочетают космос, психею и логос, этот народ смог существовать в ходе истории без своей природы. Благодаря этой уникальности, в частности, они избранный народ. Еврейский вариант я определяю как психологос минус космос. И как математики минус отрицательное число есть не просто отсутствие, но значащая величина, так и минус космос есть весьма значащее отсутствие. Те субстанции энергии, которые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях, уходят в возделывание земли, постройку городов, тратятся в войнах с соседями, здесь удерживаются в психе и в логосе, делая их необычайно активными и дифференцированными. Тора — их территора. Природа еврейства — это его народ. Космос оказался как бы вдавлен в этнос. Главная заповедь здесь — жить, выжить. Быть живым, живым и только до конца, как это выражено Пастернаком. И, кстати, когда в России после раздела в Польше оказались миллионы евреев, тут же возникло метафизическое влечение, род недуга. Минус космос привился к такому сверхкосмосу, как Россия, и этот восторг в левитании пейзажисте, а у Пастернака так просто плотоядная влюбленность в русскую природу. Если национальный космопсихологос может быть понят как судьба данному народу, то труд, история и культура могут быть поняты как его свобода, или точнее как творчество в силовом поле между полюсами судьбы и свободы. Тут важнейший пункт и акцент. Все бытие человека и человечества совершается между предопределением, природа, тело, этнос, смертный срок, традиция и свободой, личность, дух, воля, творчество. И то, что я взялся описывать национальный космопсихологос, это, в общем, зона судьбы. Я пытаюсь понять волю объективного бытия до моего входа в мир, преданность, как бы Ветхий Завет каждому народу, но также равномощно действует и новый завет свободы личности в каждый данный миг, и будущее созидается в их диалоге. Но новый завет пишется по скрижалям ветхого, и резец свободы гравирует по табло судьбы. Последнее, как бы предопределение, я и усиливаюсь рассчитать. А значит, только один аспект и сторону каждой национальной целостности. Об этой ограниченности открыто заявляю у врат предстоящего путешествия, и о ней не надо забывать при каждом ходе мысли и положения. Мой подход — космософия, то есть мудрость космоса, по аналогии с историософией, которая мудрость истории. Слово «космос» берется в первичном эллинском смысле как строй мира, гармония, но с акцентом на природном, материальном.